Как ни странно, мы успели вовремя. Но только не туда, куда надеялись попасть. Никакого бала для избранных в главном зале не было, а была тайная месса, самый разгар которой мы с Фарицем и потревожили, предусмотрительно появившись поодиночке. Храмовник с высокого постамента читал проповедь своей титулованной пастве, а избранная группа придворных, молча, как покорное стадо баранов, внимала ей. Речь шла о колдовстве, забытых народах, фейри и грехе во всех лукавых и скрытых проявлениях. Под пристальным взглядом короля мы с Дрейком Дайером, не глядя друг на друга, разошлись по разным концам зала и смешались с толпой. Чтобы не ощущать этот пристальный, наполненный ледяной яростью взгляд, я опустила глаза на колени, приняв позу покорного внимания. Однако все время, пока тянулась долгая и нудная проповедь, нет-нет, да и скрещивались на мне взгляды этих недобрых глаз. Одни серые и пустые, будто серебро зеркала, не имеющие своих эмоций, они отражали окружающий мир. И вторые, расчетливо ледяные, синие, словно антарктический лед. В них читалась угроза и обещание расправы и скорой мести. Я не знала, какие из этих глаз пугали меня больше всего. Те безразлично безжизненные, что принадлежали королю и не имели своих чувств, или пылающие ненавистью глаза мессии. Все то время, что мы провели, являлось чем-то вроде собрания для избранных. Мы слушали о том, что люди, живя неправедно, заблуждаются и в своих звериных естественных желаниях, по сути, есть грязные и греховные твари. Осторожно осмотревшись по сторонам, я не увидела здесь ни одного никчемного пустозвона. У каждого из присутствующих, будто леди или лорд, в руках была сила и власть. Это был кружок для избранных. Здесь же я видела предводителей воздушного и водного кланов. Благо лорды предпочитали меня не замечать. Все внимательно слушали поглощенные новыми идеями или правилами игры и успеха. Это с какой стороны посмотреть. После мессы все не спеша встали и, выйдя из зала, смешались с остальной толпой придворных, непринужденно гуляющей в ожидании позднего ужина. Каждый всем видом показывал, что он не интересуется изысканной едой, после которой гостей ожидал бал. В коридорах меня обступили лорды и леди, завязался ничего не значащий разговор. Я немного смутилась от того, что не поняла, когда предстоит бал, и перепутала время. Каково же было мое удивление и смущение, когда оказалось, что бал специально сдвинули во времени, а проповедь специально удлинили, ожидая меня и Дрейка Дайера. К моему ужасу, получалось, что ждали только нас, и из-за нас все битый час слушали душеспасительные лекции, бурча пустыми желудками. Я внутренне похолодела, представляя, как нас теперь все ненавидят, но ни один придворный ни за что этого не покажет. Будет лицемерно улыбаться, а после ударит в спину. Мне пришлось на секунду закрыть глаза, чтобы восстановить душевное равновесие и не думать, какие изощренные пакости и месть от этих приветливо скалящихся придворных ждут меня после. А ведь бить будут в самое больное. Я подумала о том, что уже давно надо выставить охрану подле черной принцессы. Теперь у меня людей хватает, да и сами лесные молодцы не будут склоняться по лоту без дела, затевая драки в кабаках и тавернах. При мыслях об охране я заметила, что среди придворных нагло, словно свои, прохаживаются храмовники, открыто демонстрируя оружие, висящее на поясе. На них, поверх обычной светской одежды, были надеты вовсе не серые балахоны, а короткие накидки с разрезами, сильно смахивающие на плащи мушкетеров. Дешевый и действенный способ отличить своих от чужих. Неважно, что лордом ты стал без году неделя и никогда не ездил ни на чем более огнедышащем, чем лошадь. Важно то, что теперь ты в фаворе и обласкан самим королем с подачи мессии. Эти новые безземельные, не имеющие ящер дворяне, вели себя гордо, надменно и задиристо, но никто из старой знати не спешил с ними схлестнуться, даже в словесной дуэли. У каждого из них на лбу был выжжен знак. Я подозревала, что это тайный язык, и он означает принадлежность к определенному роду войск или касте. Некоторые знаки были похожи отдельными элементами, другие уникальны, и все они определенно были выжжены не каленым железом, а порохом. Вероятно, как символ посвящения в тайный орден. Об этом свидетельствовали черные крупицы смертоносного вещества, пожизненно вошедшего в жизнь и кожу жителей Корнуолла, и всей Дарры. Почему-то от видов знаков и пелерин, и особой схожести последних с голубыми накидками королевских мушкетеров из фильма, мне стало не по себе. Не надо было гадать, откуда взялась эта новая меченая знать, бурно разросшаяся после явления мессии. Кто-то закладывал основы своей будущей империи, и, кажется, только я знала, кто, и насколько этот кто-то опасен. Если его не остановить завтра, каждый из нас будет носить похожую метку, а вдоль стен То тут, то там стояла дополнительная охрана из серых балахонов. Они успешно сливались с мрамором, практически никто не обращал на них внимания, но они были везде. Все разговоры по-прежнему крутились вокруг одного и того же — греха в светской жизни и что им является, а что нет. Тайное месса взбудоражило умы и породило тысячи вопросов, а также желание высказаться, блеснуть знаниями и отстоять свою точку зрения. Ожидая, когда всех позовут к столу, я тихо встала с краю одной из групп придворных и случайно была втянута в разговор. Говорили о грехе. «Самые большие грешники — это женщины», — выдал свою версию один из наездников, что стоял, завернувшись в плащ из сброшенной кожи дракона. «Про мужчин и их похождения не забудьте», — ввернула одна из светских львиц, прикрываясь круглым веером. Сразу было видно, что она задалась целью высмеять этого сноба, норовившего продемонстрировать всем и каждому свой дорогой плащ. «Необузданное звериное сладострастие — вот что такое грех. Связываясь с драконами, мы начинаем вести себя так же нецивилизованно, как и древние язычники. Фейри там всякие и прочая грязная шушера, которая, не разбирая, где свой, а где чужой, сплетается под каждым кустом, норовя наплодить еще больше непонятных существ. А я слышала, что мессия считает иначе», — лукаво промурлыкала одна из дам. Присмотревшись, я поняла, что здесь, в этом маленьком тесном кружке, собрались все те избранные, что присутствовали на мессе. Я не сказал, что драконы — это плохо, но вот всякие языческие обряды для поиска якобы истинной пары — это греховно и недопустимо истинной церковью, — рыкнул драконьер, и я поняла, что сейчас во все стороны полетят перья, то есть чешуя. Двое наездников, лорд и леди, сцепились не на шутку. «По-вашему, драконий лед — это языческий обряд? А как, по-вашему, вы прикажете искать для своего ящера пару? Ну уж точно не так, как любят искать наездницы, под полной луной в день солнцестояния, запрыгивая на каждого лорда, которого увидят, и скача на них всяким языческим манером. А драконьеры и не против поскакать, вдруг это окажется та единственная. У самих рыльцев в чешуе и по горсти бастардов за плечами». Стоявший впереди храмовник вдруг заговорил. «Грехом является не святое таинство совокупления мужа с женой, а все то запретное, идолопоклонничество, чем они занимаются, проводя языческие обряды. Я заметила, что до этого он сливался с толпой, был настолько незаметен и размыт, что никто не обращал на него внимания. Но как только он открыл свой рот и произнес первое слово, все внимание оказалось приковано к нему, а мое сердце сжалось от недобрых предчувствий. «Избранный, мессия, святой рыцарь!» благоговейно зашептали вокруг. Я же превратилась в соляной столб, когда храмовник в сером балахоне не спеша поднял руки и откинул капюшон с головы. Это был Стас, собственной персоной. Коротко стриженные волосы, непонятные знаки на лбу — мессия. Первый священник-воин, у которого есть свой дракон. Выступления вопили вокруг, и я поняла, что для всех он невероятное сияющее чудо. Спаситель и избавитель. А для меня дьявол во плоти. Самый страшный и черный ночной кошмар. Ужас, что всегда прячется за спиной и ждет часа, чтобы напасть и поглотить мою волю. Если ваша связь освящена Святой Церковью, вы вполне можете предаваться ей. В том, что одобрила церковь, нет греха, а вот постыдная, неодобренная связь на стороне будет жестоко наказана. Более того, тайные языческие знания — все это идет от дьявола и является грехом, а грех, как известно, очищается святым драконьим огнем. Многие при этих словах вздрогнули. Все знали, что дыхание некоторых самых сильных драконов может достигать 1000 градусов и плавить камень. «А если дракон еще не нашел пару и нет жены, как же тогда?» — неуверенно спросил один из драконьеров, в его голосе звучал затаенный страх. «Вам всего лишь надо получить индульгенцию на поиски истинной пары. Церковь простит вам ваши попытки обрести истинную любовь, и это уже не будет считаться непростительным грехом». Испуганный драконьер облегченно выдохнул, когда оказалось, что все проблемы может решить мошна и бумажка от власть имущих. Я побледнела. Так вот, что он задумал. Подмять всех под себя, чтобы все шли к нему на поклон за липовыми бумажками, позволяющими направо и налево насиловать селянок. Если с разрешения Святой Церкви, то можно, а без бумажки на костер. Все от рождения до смерти должны подчиняться ему в лице Святой Церкви, а всех неугодных в огонь. Жить и вправду становилось страшно. «Говорят вам», — похоже, дама не знала, как обратиться к избранному. «Явилось очередное видение? Не расскажете ли нам, что было в том откровении, если подобное доступно простым смертным?» «Охотно», — мурлыкнул Стас, одарив даму такой улыбкой, от которой у той перехватило дыхание. «Обращайтесь ко мне, брат. Все мы здесь с вами дети одной религии, чистые и незапятнанные в языческом грехе. Каждый друг другу брат и сестра». Говоря эти слова, Орлов-младший искоса посматривал на меня, я же старалась не хлопнуться в обморок, а просто исчезнуть, смешаться с толпой, пока другие, открыв рот, ловили каждое слово моего сводного брата. «Возрадуйтесь, мои братья и... сестры. Грех можно искупить». Я думала... Перед этим затянувшимся «и» мое сердце выскочит из груди. Для всех присутствующих здесь в обращении брат или сестра нет ничего постыдного. Для меня же это означало совершенно иное. И Орлов-младший прекрасно об этом знал. Он игрался со мной, как кошка с мышкой. То подденет когтем, то отпустит. Но и он, и я знаем, что Стас в любой момент может поймать меня. Все в его наглой позе говорило: бежать бесполезно. И это было самое страшное. Он был здесь, даже в чужом мире, всегда рядом. Я никогда не избавлюсь ни от него, ни от его влияния. А Мессия уже начал свою прилюдную манифестацию тихим вкрадчивым голосом, так, что многие невольно замолкли, остальные же затаенно замерли, превратившись в один сплошной слух. И снился мне сон про великий неискупимый грех, поглотивший не всех, но многих. И среди неисправимых грешников есть одна грешница, самая порочная, самая нечестивая, околдованная языческими жрецами и несущая в себе лоно самой природы, но павшая на самое дно идолопоклоннических заблуждений, ставшая по своей сути всем злом на даре. И пришло мне озарение о том, как можно спасти не всех, но многих. Открылось мне то, что важнее всех прочих, спасти от греха ту самую грешницу, избавить ее от тлетворного влияния язычества и обратить в истинную веру. Как только она познает святую веру, так сразу же очистится от языческой скверны и греха, и остальные, аки агнцы, пойдут за ней. Так все и спасутся. При этих словах Мессии я всхлипнула и чуть не подавилась воздухом, но каким-то образом умудрилась сдержаться, хотя коварные планы брата теперь открылись передо мной, как на ладони. Все, что он, оказывается, задумал, одним ударом убить двух зайцев. Вернуть меня, подчинив себе, вновь лишить воли и поработить моих людей. Заставить драконьеров моего клана служить, петь под его дудку. Если он перетянет клан дарийцев на свою сторону, перевес сил будет в его пользу. Даже фарийцы не смогут уже ничего с этим поделать. Вся Дарра ляжет под его святое влияние. Возможно, у меня не хватило бы сил и духу сражаться за себя и свою свободу, но вот превратить клан дарийцев в рабов, тем самым дать Стасу возможность добраться до всей Дары, я не могла позволить. Хотя не представляла, как я смогу сопротивляться тому, чем стал мой брат. Я не успокоюсь, пока не разыщу ту грешницу, погрязшую в неправедной жизни и утянувшую за собой в языческую тьму остальных. Я приведу ее к святой истинной религии, ибо явилось мне откровение. Спасу ее, смогу обратить в истинную веру всех остальных грешников. Все получат искупление и прощение. Мой путь теперь для меня предельно ясен. Поиск грешницы, приверженницы языческой тьмы и безверия. Я обязан спасти ее от идолопоклоннических заблуждений силой своей братской любви. Святой огонь даровал мне истинную цель, направил по святому пути избавления Дарры от греха и спасения заблудших душ. Стоявшие рядом женщины возбужденно загалдели, захлопали веерами, некоторые даже закатывали глаза в предвкушении. Сразу становилось понятно, что избранный — желанная добыча для каждой хищницы. «Милые леди, успокойтесь. Мессия не будет искать избранную среди вас». Загадочно и с лукавой улыбкой проговорил Стас. Говорил он одно, а его глаза и дерзкая презрительно понимающая улыбка говорили совершенно противоположное. Орлов-младший всегда умел произвести впечатление на женщин. Я и сама когда-то поддалась этому дьявольскому обаянию. «Как это не среди нас будет искать?» — воскликнула одна из леди, судя по недоуменному лицу, обделенная интеллектом. «А среди кого же? Не среди лордов же?» «Среди грешниц, моя прелестница», — мурлыкнул Мессия. «Вы ведь опасаетесь всеочищающего святого огня, ожидающего всех грешников?» «А-а-а!» — начала было открывать рот дама, но не нашлась, что сказать. Выдвиня она свою кандидатуру в ряды грешниц, Мессия может не выбрать ее и не захотеть спасать, тогда ее будет ждать костер. Все задумались о своей жизни и стали припоминать, не нагрешили ли они где-либо ненароком больше обычного. Никому не хотелось попасть на костер. Драконий огонь пугал, а священное всеочищающее пламя, что принес Мессия, страшило еще больше. но по сосредоточенным лицам некоторых особенно целеустремленных наездниц из числа влиятельных я поняла, что драконий огонь их не сильно-то и пугает, особенно когда добыча столь желанна и крупна. Особый смысл в этом был. У пепельного дракона Мессии не было пары, а власти и возможностей, которые дают связь с ним, сполна. «А вы видели новые бомбарды?» — кокетливо воскликнула одна из присутствующих леди, чтобы перевести разговор на более приятную тему не иначе. Их испытывали возле крепостной стены Лота. Такое чудо, так громко звучит, бьет точно в цель, и так много дыму. Это дополнительная выгода в бою. Противник не будет видеть, кого разить. Но и выигравших тоже не увидит. Будет лупить огнем или чем там еще, кося и своих, и чужих, прокомментировал ее глупое высказывание какой-то лорд. Не будет знать, кончился бой или еще продолжается. А проигравшим нечего на выигравших смотреть, дерзко огрызнулась манерная дама, обидевшись на вполне резонное замечание лорда. Завязался жаркий спор о том, что выгодней, видеть противника или нет. Я попыталась выбраться из толпы и бежать, куда глаза глядят. Но привлеченные спором люди стекались к нашей группе и напирали сзади, не давая уйти. Мне казалось, еще секунда, и я закричу во все горло и буду вопить, пока кто-нибудь не заткнет мне рот, или упаду в обморок от духоты и сжимавшего сердце страха, потому как Стас все еще был здесь, рядом. Поверх голов я увидела безразличный пристальный взгляд стальных глаз. Появился король. Ударили в гонг, приглашая к столу. Я возблагодарила небеса и эти пустые глаза, взиравшие поверх всех. Толпа смешалась и быстро, насколько позволяли приличия, потекла в зал. Мне оставалось только облегченно выдохнуть. За столом разговор продолжался о том же. Все мысли придворных крутились вокруг пороха, мессии и новой религии, которую дамы, похоже, считали чем-то вроде игрушки или новой моды, не осознавая, что это опасное изобретение является очень действенным средством подчинения и влияния. Через некоторое время, когда Стас закрепится в этом мире, они горько пожалеют, что доверились ему. Одно лицемерие истин, изрекаемых храмовниками, чего стоило. Двуличие новой религии поражало. Если мужчина обладает тайными знаниями, владеет оружием и изучает науки, он мессия и праведный муж. Если женщина вздумает заниматься подобным, она ведьма и берет свои знания от дьявола. Женщине вообще надлежит знать свое место и не заниматься сложными для ее ума науками, а не то она в силу своего слабого характера натворит бед, поддастся греху и падет на самое дно. За столом помимо мессии сидели еще три епископа, ближайшие помощники моего брата. По одному выражению заклейменных порохом лиц было видно, что это жестокие и опасные люди, по совместительству работающие трансляторами воли моего сводного брата. Я, как и все, поглощала подаваемые блюда одно за другим, не чувствуя изысканного вкуса. В каждой ложке мне чудилось то горечь опасности, то приторная сладость источаемого братом яда. На душе было тревожно, но я не смогла бы сказать, что именно не так. Все вокруг было подозрительным. Это обилие храмовников во дворце, эти душеспасительные речи за столом, больше похожие на угрозы, грязные намеки на то, что избранный Богом Мессия все про всех знает. Беспокоилась не только я. У многих придворных на лицах было тоже настороженное, непонимающее выражение, говорящее, что готовит нам будущее. Но никто, как и я, не мог понять, что происходит. Ясно было одно — что-то затевается. А когда жахнет, неизвестно. Подспудно, тайно происходят различные изменения, воплощаются в реальность чьи-то планы. Те придворные, кто еще вчера прятал глаза и ходил по стеночке, сейчас начинали вести себя нагло, напористо и с вызовом. А те придворные, что вчера правили бал и задавали тон, странным образом испарялись. Можно сказать, таинственно исчезали с радаров. А их места тут же занимали татуированные порохом выскочки. Дарра, сама того не желая, вступила в темные времена, но никто не знал, сколько они продлятся. Кто за всем этим стоит, и так ясно. Мой сводный брат, но противопоставить ему нечего. Пока нечего. Меня же в первую очередь беспокоили не тайные кадровые перестановки и закулисные игры, а то, что могло напрямую навредить драконам — дымный порох. Одна из разновидностей этого вещества — примитивная смесь, рецепт которой мы знали пока приблизительно. Но даже она уже натворила много бед. Перетянула часть влиятельных лордов на сторону храмовников, заставила всех тайно опасаться за свои жизни и жизни драконов и посему лебезить перед мессией. Я невольно заметила, сколько богатых драконьеров встали на сторону Стаса, оставив короля в окружении горстки верных ему людей. Далеко ли до того момента, когда монарх останется в гордом одиночестве? И все это из-за того, что Орлову-младшему доступны неизвестные в этом мире знания. Стоп. Доступны. Не сам же Стас придумал горючий порошок. Зная интеллектуальные способности моего брата, я сомневалась, что он на подобное способен. Этот любит загребать жар чужими руками, не морая собственных. Подчинять и запугивать, но придумать, изобрести, открыть — вряд ли. Прерогатива моего брата — физическая сила, а вовсе не острота ума. Значит, у него есть источник информации. Книга. Нет, только не книга. Мой сводный брат — успешный культурист и качок. Вон как бугрятся мышцы под пепельной хламидой. Наука, кропотливый труд и Стас. Не смешите меня, это вовсе не его поприще. Смартфон, телефон или планшет с обширной базой данных или загруженной электронной библиотекой — вот что у него есть, а вовсе не тайные знания. И он раз за разом будет открывать этот ящик Пандоры и вытаскивать оттуда один ужас человеческого прогресса за другим, пока не дойдет до атомной бомбы или чего-нибудь похуже. Но если лишить моего брата источника этих божественных знаний, что он сможет без них? Никто не догадывается о силе и могуществе поддельного мессии, и только я знаю, в чем кроется его секрет. Я явилась в этот мир незваной гостьей и притащила за собой ужас, которого еще не знала Дарра. Значит, мне и исправлять содеянное. Надо было подумать и решить, где хранит свое сокровище Стас, и как он его умудряется подзаряжать в мире, где нет электричества. Вряд ли брат носит источник своей божественной мудрости при себе. Ни у одного из современных людей не хватит силы воли продержаться целый день и хотя бы раз не взглянуть в цветной экранчик. Это означало, что прибор из моего мира где-то в башне Мессии. Мои дальнейшие действия напрямую вытекали из принятого мной решения. Я кинула быстрый взгляд на Стаса, купающегося в лучах славы и обожания, и собралась встать и тихо, никем не замеченной, уйти. Но вот как раз последнее было труднее всего. И я, и он в силу высокого ранга сидели недалеко от короля и были как на ладони у всего остального зала. Надо было выждать момент, когда сияющий мессия перетянет на себя все взгляды. Такое яркое пылающее солнце нельзя не заметить. Все придворные вдоволь удовлетворяли свое любопытство, пялились на второго по важности человека в лоте. Только вот на монарха больше никто не обращал внимания, будто его и не было. Вот что делало, словно заразная чума, растущая в геометрической прогрессии влияние Стаса. Впрочем, самого Чейлза это устраивало. Пока его никто не видел или смотрел сквозь него, словно тот сделан из целлофана, король ничего не упускал и не пропускал. Он видел всех. И я могла поклясться, мог без труда разгадать все их грязные планы и мелкие тайные надежды. Мессия тоже не замечал короля. Эти два слепящие глаза светила решили не видеть друг друга в упор. Но это-то как раз и было присуще моему брату. Он и в моем мире никого, кроме себя любимого, не замечал. Все смотрели только на него, а он любовался отражением своего растущего величия в их восторженных глазах. Благо, мой сводный брат не очень-то на меня глазел, занятый местными красотками. Но прежде чем я успела встать и незаметно ускользнуть, меня опередил один из храмовников, по виду бывший драконьер. Он решительно встал, поднимая кубок к потолку зала, и мне пришлось сесть. Его громкий, восторженный, как у ребенка, голос разнесся над всеми. «Поднимем кубки за нашего брата, что своей нерушимой верой завоевал популярность среди храмовников. Его знания даны ему самим Господом Богом. Ему известны такие вещи, о которых мы и не слыхивали. Он непобедимый воин, владеющий божественными приемами рукопашного боя». Я хмыкнула. Кто, как не я, знала, что его непобедимость — результат пятилетнего упорного хождения в спортзал и тупого тягания там железа. Боксерскую грушу он использовал исключительно, чтобы выместить на ней свою злость и неудачи, если не находил себе иную жертву. Божественными или хотя бы искусными приемами борьбы здесь и не пахло. Вот и пригодился бокс моему брату-качку. В нашем мире он его ни для чего иного, кроме как для того, чтобы обижать слабых, не использовал. И здесь же, при помощи боевых искусств, он будет угнетать всех неугодных и тех, кто перейдет ему дорогу. «Без сомнения, он мессия, неспосланный нам Богом с небес и принесший с собой оружие, что сокрушит всех наших неверующих врагов. Возблагодарим же мессию за божественные дары и пожелаем ему как можно быстрее найти свою истинную пару». Придворные подняли кубки и дружно выпили, некоторые даже стоя. Правда, не все, часть лишь пригубила вино. Я зло вцепилась зубами в край кубка, тихо про себя радуясь, что Стасу не всех удалось перетащить на свою сторону. Только вот при упоминании об истинной паре у меня в сердце что-то ёкнуло, потому что в этот миг Стас посмотрел именно на меня, а те капли вина, что я все-таки всосала из кубка, встали комом у меня в горле. Словно недоброе предчувствие, по спине побежали мурашки от этого холодного, словно синий лед Арктики, взгляда. Я опустила глаза и постаралась слиться с толпой, исчезнуть, без конца повторяя про себя. «Меня нет, меня нет, меня нет». И это в самом деле помогло. Когда я подняла глаза, на меня уже никто не смотрел. Новоявленный мессия принимал поздравления со скорым восхождением и пожелания дальнейшей удачи от лордов и леди. Меня никто не замечал. Выждав подходящее время, я под дружный хор поздравлений встала и, незамеченная никем, тихо вышла из зала. По дороге я рассуждала, где мог брат спрятать смартфон из нашего мира, если не носил с собой. Разумеется, он в его лаборатории в башне. Глупо было бы держать сложный прибор где-то в жилых комнатах или иных покоях, где каждый мог его обнаружить. Всем известно, что слуги любят рыться в хозяйских вещах, присматривая то, чем хозяин давно не пользуется и при пропаже искать не будет. Ах, как жаль, что сводный брат столь непредусмотрителен. Но мы ему поможем лишиться части стратегически важных вещей. И телефон изымем, и образец дымного пороха возьмем вместе с его составляющими. Вряд ли Стас переживет такую потерю. Я была уверена. Стоит получить образец, как ведьма и лекарь тут же разгадают, что это за вещество. Нашел же его Стас в этом мире. Остальное дело техники. За считанные дни мы будем обладать идентичным оружием. Я была в этом уверена на 100%. Уж Дрейк Дайер всех поставит на уши. И своих людей, и моих, но добьется того, что наши силы уравняются или будут превосходить. В этом весь фариец. Не терпит, когда кто-то в чем-то выше его. А когда подобное оружие появится у всех, и ни у кого не будет столь явного преимущества, то все как-нибудь устаканится, равновесие вновь будет преобладать, и все вернется на круги своя. Мы обойдемся малой кровью. Раздать всем страшное орудие, тем самым дав равные шансы, это меньшее зло. На этом карьера мессии будет закончена. Иного варианта нет. Если нечто подобное пороху один раз появилось в этом мире, то пройдет не так уж и много времени, когда нечто подобное явится снова. Оставался только вопрос, где именно в башне спрятан источник знаний мессии? Найду ли я тайник, если он есть? По темной винтовой лестнице я поднялась без приключений, но я знала, добраться до башни не самое трудное. Впереди у входа будет ждать охрана. Она действительно там была. Чадили факелы, а по стенам метались тени двух дюжих храмовников и низенькой худенькой фигурки. Я, прислушиваясь к происходящему, притаилась за один лестничный виток до дверей, ведущих в святая святых новой религии, мастерскую мессии, место, где избранный творил свои чудеса. К моему удивлению, услышанные голоса были знакомы. Это была никто иная, как моя служанка. Она на все лады чирикала с храмовниками, изо всех сил кокетничая и жеманясь. Служанка любым способом старалась показать двум мужчинам свой интерес. Храмовники отвечали ей тем же, я читала в их глазах ничем не прикрытое мужское желание. К моему великому облегчению веселая компания передумала спускаться по лестнице вниз и отошла от дверей в башню, а я смогла подкрасться ближе, чтобы выглянуть из-за угла и увидеть такую картину. Сбоку от покоев мессии был забитый досками карниз для драконов. Теперь его использовали как склад сена для звериных стойл. Девица резво запрыгнула на тюк сена, собирая юбки и задирая их повыше. Раскинув коленки в разные стороны, она завалилась на спину. Один из охранников, распахнув свой балахон, вскарабкался на, судя по уверенным действиям, давно не девицу. Второй храмовник стоял ко мне спиной, ожидая своей очереди, и даже не смотрел по сторонам, увлеченный дармовым представлением. Только усилием воли я сдержала себя, не испортив предстоящее дело и не погубив, возможно, единственный шанс избавить этот мир от влияния избранного. Хотя мне как никогда хотелось вмешаться в творящийся беспредел, строго отчитать служанку и, возможно, даже надавать глупой девице пощечин за феноменальную безмозглость организма. Да, было уже поздно, дело сделано. Служанка упорно шла к цели и добилась своего. Непонятно было только, зачем ей это, ведь храмовники исповедуют безразличие и никогда на ней не женятся. А если родится ребенок-драконьер, отберут и воспитают в своей вере. От вмешательства меня остановило только то, что по местным законам служанка была вполне взрослой, самостоятельной и принадлежала сама себе. Влезать в ее жизнь со своими наставлениями я не имела права, хотя прекрасно понимала, что та совершает ошибку, за которую потом будет расплачиваться всю оставшуюся жизнь. Маленькая служанка повзрослела и уже вовсю делала тайные дела за моей спиной, с наглостью и размахом большой мошенницы. Мало того, что в моих покоях прободали небольшие вещи, так она еще за моей спиной ходила по мужчинам. Не просто по каким-то драконьерам или дворцовым слугам, а по нашим врагам, храмовникам. Где она этого набралась, я не знала. Меня беспокоила эта связь, но и вмешиваться не могла. В конце концов, эта маленькая дурочка, сама о том не подозревая, оказала мне большую услугу, отвлекая внимание святых рыцарей на себя. А ежели девица залетит, что, скорее всего, уже случилось, я просто дам ей денег на новую жизнь. Пусть найдет свой путь в этом мире. По уверенным действиям служанки я видела, что она не впервые в гостях у этих храмовников, и сеновал ей хорошо знаком. Если она достаточно взрослая, чтобы самозабвенно заниматься подобными делами, значит и будущую ответственность за свои действия готова нести в полной мере. Святые рыцари также были полностью поглощены интересным занятием. Тот, что оседлал мою служанку, так громко пыхтел, что не услышит моих легких шагов, а второй храмовник запустил руку в штаны и слишком сильно занят, наблюдая за совокупляющейся парочкой и массируя своего дружка. Я тенью скользнула к огромным дверям и, приоткрыв их, бесшумно проникла внутрь. С моего последнего визита здесь слишком многое изменилось. Настолько, что я тут же выкинула из головы служанку. Я была в логове зверя. Сам воздух здесь был наполнен злом и заговором. Тьма клубилась повсюду. Несмотря на ярко пылающие факелы, я задыхалась. Сердце мое колотилось так, что казалось, вот-вот вырвется из груди. В каждой лежащей на столе вещи я узнавала сводного брата. В каждом предмете был мой самый страшный кошмар. Ужас, тисками сдавливающий горло и душивший меня. Это место было сосредоточием зла. Каждый предмет здесь вопил об этом. В поблескивающих на столах металлических предметах я узнавала оружие из нашего мира. Все то, что придумала больная человеческая фантазия. Бомбы, ружья, примитивные, но, я не сомневалась, очень действенные. Не знаю, сколько прошло времени, пока я стояла, словно застывшее изваяние, не в силах пошевелиться от ужаса и медленно осознавая, что я натворила. Добровольно залезла в пасть к зверю. Только собрав всю свою храбрость, я смогла отлепить примерзшие к полу ступни и заставить себя сделать первый шаг в неизвестность. Вперед меня гнал все тот же страх, только на этот раз я боялась быть обнаруженной. Я кралась между смертоносных изделий, поражаясь размаху предприятия, и посреди всего этого бардака, среди этих бесчисленных деталей, инструментов, сосудов, колб, плошек с порошком, я должна отыскать один маленький тайник с сотовым, источником всех этих будущих смертей. По всему было видно, что сводный брат всерьез и надолго обосновался в башне. Теперь драконьи стойла превратились в творческие ячейки, где под влиянием избранного создавались божественные предметы. Двери на просторный драконий карниз оставались только рядом с одним загоном, и он не пустовал. Пепельный ящер, свернувшись в тугой клубок, возлежал на грязной соломе. Мои глаза завороженно уставились в огромный расширенный вертикальный зрачок. Я уже кляла себя на все лады за эту глупую затею, но дракон, вместо того, чтобы поднять тревогу, безразлично посмотрев сквозь меня, только вздохнул и отвернулся. Отвернулся. Вся шея, спина и крылья ящера были испещрены уродливыми буграми шрамов. То, что я приняла за странную тусклую без блеска чешую, оказалось глубокими зарубками на коже. Создавалось ощущение, что некто долго и методично резал кожу ящера на неровные рваные ленты. Из глубоких ран вылезали куски мяса и, зарубцевавшись, превращались в лысую кожу. Оттого дракон и казался пепельным, на нем практически не было живого места, поросшего нормальной драконьей чешуей. Все покрывали бугристые мелкие шрамы. Сердце стиснуло жалость к бедному, безразличному ко всему замученному существу. Вот, значит, как Стас относится к своему дракону. На дне души вскипела праведная ярость. Из самых глубин постыдного страха, заглушив все прочие чувства, поднялось необузданное бешенство и злость на сводного брата. Я не представляла, как так можно относиться к этим прекрасным существам. Орлов-младший никто иной, как больной ублюдок, истязающий самое дорогое, что у него есть. Без капли страха я протянула руку к грозному зубастому зверю и сочувственно погладила по морде пепельного дракона, подчиненного и сломленного жестоким человеком. Ящер только закрыл глаза и сжался, покорно ожидая удара, и только когда до замученного зверя дошло, что его никто не тронет, он как будто расслабился. Я же, лаская животное, мысленно поклялась себе, что не знаю еще как, но я отомщу сводному брату только за одно то, что он сделал со своим драконом. Под ладонями, нежно ласкающими шелковистую лишенную чешуи кожи, сверкнула искра. Между моими пальцами пробежали разряды электричества. Щелкнув статикой, дракон тихо и удовлетворенно заурчал. От немудреной ласки словно никогда в жизни не испытывал ничего приятней. Когда мои пальцы пробежались по шрамам, лаская их и убаюкивая боль, к потолку взметнулась огромная электрическая дуга. Теперь мне было понятно, как сводный брат подзаряжал телефон, если тот у него был. Погладив дракона, я смело двинулась дальше, исследуя терра инкогнито иного, более знакомого мне зверя. Пепельного дракона я больше не боялась. Дойдя до самого огромного стола, над которым громоздились тяжелые полки, я замерла, как вкопанная. Казалось, электрическая дуга попала мне аккурат между лопаток, заставив сердце остановиться, пропустить удар и забиться сильнее прежнего в истеричном ликующем припадке. Все поверхности были завалены всевозможными инструментами, пластинами металла и грубо выточенными деталями. С полок свисали нитки, пучки проволоки и самодельные связки фитилей. Я даже разглядела там Бигфордов шнур. А посередине бухты тонкого каната из драконьего волоса, как ни в чем не бывало, лежал блестящий прямоугольник. Совершенно неуместная в этом мире отполированная пластина идеально зеркального металла с черным окном в иной потаенный мир. Мой мир. Пробираясь сюда, я и не предполагала, что дело будет столь легким. Но почему же вот так просто? У всех на виду. Неужели Стас не боится того, что такую важную вещь, источник его могущества, украдут? Или никто не посмеет взять что-то со стола мессии, боясь жестокой расправы? Удивлялась я. Но, скорее всего, если смартфон и попадет в руки здешних жителей, они просто не сообразят, как с ним работать. У местных в руках он превратится в бесполезный кусок блестящего металла. Я завороженно смотрела на зеркальную поверхность дорогого аппарата лакшери-класса, пока мое сознание не додавало пинков моему мозгу, прося поторапливаться, пока сюда не нагрянули стражи. Вот оно, избавление от всех бед. Протянув руки с дрожащими от желания пальцами, я осторожно приподняла канат, лежащий на смартфоне, и дотронулась до холодного металла, не веря, что эта вещь материальна. В следующий момент я радостно схватила смартфон обеими руками, чтобы тут же его выронить, услышать предательский щелчок, резкий рывок и прорезывающую запястье боль. Не успев осознать, что руки целы, и это был не капкан, а всего лишь скользящая стальная петля, вздернувшая мои руки вверх, так что я вынуждена была встать на цыпочки, как дверь позади меня скрипнула, потушив половину факелов в помещении, и я услышала за спиной вкрадчивый голос. «Я так и знал, что найду тебя здесь». Все внутри меня похолодело от этих звуков. Я задергалась, подвешенная в петле, пытаясь вырвать запястье. Но вес моего тела не давал освободить руки. От рывков и попыток высвободиться стальная петля только сильнее затягивалась, врезаясь в кожу до мяса. Я почувствовала скользящую по руке капельку крови и скорее кожей, чем другим органам, ощутила тихие, крадущиеся в темноте шаги хищного зверя, почувствовавшего добычу. Станислав Орлов не спеша прошелся по своей мастерской. Я понимала его нежелание торопиться. Из такого положения добыча никуда не убежит. Можно и посмаковать встречу. Шорохи серого балахона и шаги приближались. Чиркнула спичка, освещая помещение. В стойле вздохнул дракон, и снова воцарилась пугающая тишина. «Видишь ли, мне было видение», — раздался за спиной голос, от которого я задрожала всем телом, «что мы очень скоро встретимся и воссоединимся вновь. Но я и не предполагал, что ты, соскучившись по мне, сделаешь первый шаг». Руки в предвкушении, шевеля пальцами, как лапки паука, опутывающего муху паутиной, пробежались вдоль тела, не касаясь его. Но я даже на расстоянии почувствовала прикосновение этих грубых и жестких ладоней. Сердце похолодело, я спиной ощущала стоящую на площади фигуру. Казалось, каждый волосок на моем теле встал дыбом. А тень стоявшего за спиной падала на стену, целиком и полностью поглощая меня. Я чувствовала, как растворяюсь в источаемой фигурой тьме. Я ставил ловушку для предателей, но не предполагал, что в мой капкан попадется такой лакомый кусочек. Грубые мужские руки вцепились в меня, одеревеневшую от страха, вжали в твердое мускулистое тело, желая поглотить всю целиком без остатка. «Рад ощущать тебя, сестричка». Ладони Стаса жадно ползали, ощупывая мое тело. «Ты доставила мне массу разочарований, сестренка, своим безрассудным поведением. А ты ведь знаешь, как я не люблю расстраиваться». От ужаса у меня отнялся язык, но я была этому только рада. Ответить сводному брату означало сыграть мучителю на руку. Поэтому я могла только бессильно болтаться в петле, постановая от боли, мысленно надеясь, что металлический канат окончательно не перережет сухожилия на моих руках вместе с кожей и мясом. «Нам с тобой теперь предстоит решить, какого же наказания ты заслуживаешь. И для этого впереди у нас с тобой целая вечность. Вряд ли нас скоро хватится». Этой ночью ты успеешь ответить за каждый свой проступок. А утром мы решим, достойна ли ты прощения или нет. Я не могу обещать, что твое наказание не будет длиться бесконечно долго». При этих словах хотелось выйти орать в голос, но я только закусила губу, пытаясь глубже вдыхать через нос, потому что чувствовала, как тошнота подкатывает к горлу. Мне было ненавистно все: звук его голоса, ритм шагов, запах тела и ужас, который он во мне вызывал. За это постыдное чувство я особо себя ненавидела и была противна сама себе. Сознание на миг померкло, и я поняла, что хоть и на секунду, но от страха провалилась в обморок. Мозг, который больше не мог терпеть весь этот кошмар, на секунду отключился, уйдя на перегрузку. И все в надежде на то, что когда он включится вновь, всего этого ужаса вокруг не будет. Но когда черная тьма спала с моих глаз, все было по-прежнему. Тихий вкрадчивый голос и шорох серого балахона, а еще запах. Запах возбуждения матерого зверя, огромного и волосатого. Перезагрузка не помогла. Самый страшный мой ночной кошмар продолжался, и я только почувствовала себя уставшей и обессиленной. А потому даже не сопротивлялась, когда сводный брат стал с великим энтузиазмом задирать мои юбки. Я просто знала, сопротивляться бесполезно. Скорее он вырвет мне руки из суставов, чем позволит иметь собственное мнение. Я не проявила непокорности и тогда, когда платья просто рванули у меня на спине. Горячее, потное и липкое тело прикоснулось ко мне сзади. К своему отвращению я поняла, что Стас был под балахоном абсолютно голый. Он так и ходил среди других людей, прикрывая свою наготу только серым балахоном. Я даже боялась предположить, для чего подобное необходимо этому изобретательному извращенцу. Впрочем, сразу поняла, когда сводный брат с неизбывным блаженством потерся о меня. Проклинать местную одежду и нижнее белье с незашитыми швами было бесполезно. Да будь я хоть заварена в скафандр, сводный брат выковырнул бы меня и оттуда, словно улитку из своей раковины. Он вообще любил все незащищенное и ранимое. Броня, защита и сопротивление его воли бесили его. Шнуровка платья была просто бесцеремонно разрезана ножом от поясницы до горловины, а сам корсаж нетерпеливо спущен с плеч. Каждый жадный поцелуй обжигал мою кожу. Выворачиваться было бесполезно. Мне казалось, что от прикосновения этих чуть пухлых губ у меня обуглится и слезет со спины кожа. Каждый поцелуй сжег и вызывал боль. Сводный брат не церемонился, оставляя после себя засосы. Стас не только воспламенял, но и душил, как удав. Подавляя своей волей, в такие моменты он мог грубо заламывать руки, больно тянуть за волосы или вовсе связать жертву своей страсти, лишая возможности сопротивляться. В его объятиях я задыхалась, понимая, что еще чуть-чуть и упаду в обморок. Просто еще раз отключусь, как прибор, в котором от высокого напряжения перегорели все цепи. Бессознательное состояние в руках маньяка — это и было самое ужасное. Я дрожала при мысли о том, что он со мной сделает, если я отключусь. Больной фантазии сводного брата хватит на многое. «Да», — прокомментировал мой приступ удушья Стас. «Я тоже еле-еле сдерживаю свое дыхание. Не стесняйся меня. Я же знаю, как ты любишь покричать. Мы с тобой не в первый раз вместе. Я обожаю слышать твои стоны», — прохрипел Орлов-младший на ухо, не удержавшись. Я издала короткий крик, когда сводный брат ущипнул меня особо больно. «Вот так, детка, скоро все будет как прежде, но перед тем, как ты получишь мое прощение, я должен исполнить свой долг до конца и как следует наказать тебя». После таких слов я не могла позволить себе ни на секунду отключиться. Неизвестность была еще ужаснее реальности. Про то, что творилось у меня внутри, я и помыслить не могла. Стану думать или рассуждать, утонув в жалости к себе. Лучше ни о чем не думать, отключить все мысли и эмоции, попытаться замереть и умереть душой, лишь бы ничего не чувствовать, ни этого липкого страха, ни этого унижения. А Орлов-младший и не собирался останавливаться, он только начинал разогреваться. «Все это время ты была очень плохой девочкой, грязной, порочной грешницей, не так ли? Значит, ты заслуживаешь наказания в полной мере, но сначала нам надо выбрать позу поудобнее». Я не успела даже вскрикнуть, как сводный брат подхватил меня и, смахнув рукой инструмента со стола, небрежно меня на него закинул. Мне показалось, что это мой шанс вырваться, ведь Стас ослабил удавку на запястьях, но я ошиблась. В следующий момент он навалился на меня всем телом, прижимая к столу, и вместо одной веревки обвязал руки другой, более толстой и грубой, а противоположный конец привязал к железному кольцу, торчавшему из стены. «Кто знает, сколько ты успела нагрешить, пока меня не было в этом мире. У нас дома ни один волосатый сперматоксикозник не смел к тебе и близко подойти. Здесь же, стоило мне исчезнуть, ты пустилась во все тяжкие. Я и представить не могу, сколько мужчин и в каких местах у тебя побывало. Одно то, что ты связалась с этим грубым уродом, спустившимся с гор, многое о тебе говорит, моя сестренка. Неужели ты не в курсе, что этот интриган плетет заговоры за чужими спинами?» При этих словах я подумала только одно. «Кто бы говорил, Дрейк Дайер хотя бы не мечтает захватить власть в своей стране. Он только радеет за безопасность своего клана». «Где именно он у тебя побывал?» Зло спросил сводный брат, прибольно тряхнув меня. «Во всех местах успел отметиться этот кобель, или еще нет?» Встав коленом на стол, он больно схватил меня за подбородок и мазнул по лицу своим прибором. Я клацнула зубами, но опоздала. «Дерзкая девчонка, ни одно местечко не избежало грязных чресел твоего вонючего наездника. В таком случае ты будешь не против и меня. Это только прелюдия, маленькое наказание перед искуплением твоих грехов». Я знала, что будет дальше. Слишком долгое время мы были вместе, пока я не очнулась и не поняла, кто рядом со мной. Но тогда было уже слишком поздно. Здесь главное перетерпеть, пока брат перестанет беситься и мстить. Если не очень сопротивляться, то особого вреда он не причинит. Орлов-младший именно так и мстил мне за каждого ухажера, посмевшего на меня взглянуть. Стас беспорядочно и зло входил в меня, то полностью вылетая, то вонзаясь и стараясь проникнуть как можно глубже, чуть ли не натянуть меня на себя, заполнить до краев, прогнав соперника из моего тела и из моих мыслей. Не только интимным местом, но и всей поверхностью кожи я чувствовала его ярость и ненависть, вымещаемую на мне, и все это под приправой маниакальной ревности. Терпя боль и унижение, я пыталась убедить себя, что ничего особенного не происходит. Я делала это с мужчинами много раз. Один или другой, какая разница? В конце концов, я могу представить на месте Стаса совсем другого мужчину. Например, Дрейка Дайера. Только не получалось. Дрейк Дайер никогда бы так со мной не поступил. Он никогда не наказывал меня столь жестоко, даже не сердился. Просто принимал к сведению и дальше действовал по обстоятельствам. «Я прогоню прочь каждого, кто посмел воспользоваться твоей глупостью и присущей всем женщинам развратностью», — хрипел сводный брат, и, казалось, те капли, что падали рядом со мной на стол, были хлопьями пены или слюны, слетавшими с его губ, искаженных в болезненной гримасе. Ведь их было много, и во всех местах, не единожды. Кажется, количество моих мужчин волновало его больше всего. Они посетили каждую твою дырочку, растянув ее до нельзя. Мужественность у фарийца и в самом деле была больше, чем у Орлова-младшего. Здесь сводному брату невозможно было тягаться с драконьером. У Дрейка Дайера для мужчины все было выдающимся. Ум, хитрость, стать. Особенно поражали размеры фарийца, когда он особо возбуждался. За время наших с ним слияний моему телу пришлось к этому приспособиться. Так, что мы стали подходить друг к другу так, словно были созданы единым целым. Только драконьер давал мне время привыкнуть к его размерам, а сводный брат — нет. Поэтому сейчас, как ни старался Стас наполнить меня до краев, у него это не получалось. Я была права, он кончил быстро и нервно. Горячее семя потекло по ноге и закапало на пол. Было мерзко и противно. Но хотя бы он не причинил мне вреда. «Самое сладкое местечко». Орлов-младший сунул внутрь палец, а вынув с упоением его облизал. Я слышала этот жадный звук. «Смесь наших с тобой соков — самая божественная в этом мире. Мы, как никто другой, подходим друг другу. Жаль, что ты не понимаешь этого». Укоризненно пробормотал сводный брат, слизывая остатки с пальца. Запах неуемного возбуждения и вправду кружил голову. Только этот кислый аромат подсыхающей спермы мне был очень хорошо знаком. Он сулил боль, издевательство и унижение. Это означало, что Стас только начал, и это его первая эякуляция, а за ней будет еще одна и еще. И так далее, пока ты не будешь лежать без сил, а он продолжать трахать безжизненное изможденное тело. Я, кстати, подозревала брата в неких некрофильских наклонностях. Ему нравилось, когда жертва его насилия уже не имела сил сопротивляться. При этом он раз за разом кончал. Сводный брат мог делать это бесконечно, только надолго его не хватало. Он быстро кончал. Качество и длительность секса он компенсировал количеством. «Так какие интересные места у нас еще остались?» Меня, схватив за одежду, резко рванули на себя, поворачивая лицом вверх. Стас притянул меня к себе, крепко держа за волосы. Кошмар начался с новой силой. Мне казалось, что меня всю, сантиметр за сантиметром, измазали в смеси дерьма с дегтем. Противно, липко, воняет, тошнит. Стас Орлов облапал каждое местечко на моем теле, каждый уголок или клочок кожи, не оставив без своих липких, потных лап, слюнявых губ, прикосновений, измазанного в сперме члена. Жадные пальцы Стаса скользили по моему телу, забираясь в самые сокровенные уголки тела. Они словно проверяли, все ли участки моей кожи испоганили своим прикосновением или остался крохотный, незамаранный участок. К сожалению, сводный брат нашел такое место. От омерзения я содрогнулась и отшатнулась от сводного брата. «Кажется, я знаю местечко, которое не опоганил твой драконьер. Девственное и чистое. Не измазанное ничьим прикосновением. Я буду у тебя первым. В этом и будет состоять твое наказание. В очищении сексом каждого участка твоего грешного тела. Со мной. И только со мной. К концу этой ночи ты всецело будешь принадлежать мне, как и раньше». Говоря это, сводный брат задумчиво обводил это самое местечко пальцем, предвкушая необычные игры. Я же дергалась в путах, понимая, что не просто попалась, а вляпалась в нечто большее. «Открой ротик, дорогая. Есть такое правило. Не подмажешь — не поедешь». Я вцепилась в поднесенную к лицу руку. Жаль, что не могла отгрызть палец. Стас заорал на всю башню, и этот вопль негодования был музыкой для моих ушей. «Пытаешься сопротивляться? Я знаю, как сделать тебя сговорчивей. Может быть, мне послать своего ящера на прогулку? Пусть найдет твоего дракона и вразумит. Может, тогда и ты станешь умнее?» При одном упоминании о черной принцессе я резко поумнела. Нет, это не был какой-то особый вид ума. Просто я осознала, что для брата нет ничего святого. Если его дракон нападет на моего, он выполнит любой приказ и не задумываясь, даже приказ убить своего собрата. Именно так и проявлялась покорность сломленного моим братом существа. Собственной воли не существовало, был только приказ. Подобное для меня было внове и пугало, как нечто неизведанное, ведь я ни разу не поддалась Стасу полностью. Я всегда ходила на грани согласия с абсолютным подчинением. Подчинение — это когда ты не можешь через себя перешагнуть, но твою волю ломают об коленку. А согласие — это когда ты понимаешь, что можно обойтись малой кровью и добровольно выполняешь чужую волю. Я всегда старалась ладить со сводным братом, сглаживать углы, чтобы не конфликтовать, и подчинялась добровольно, пока однажды он не перешел черту. Мой сводный брат в очередной раз решил зайти за грань. В этот раз он перешел предел того, чем я согласна была заниматься в постели. И я подозревала, что намеренно, чтобы побольнее меня уязвить. С Дрейком Дайером мы никогда ничем подобным не занимались. Он был слишком опытным любовником, чтобы использовать что-либо дополнительное или нетрадиционное. Такие вещи, например, как деревянные игрушки, распространенные среди драконьеров, их часто делали в форме забавных дракончиков. Его также не интересовали игры втроем, он был не меньшим собственником, чем Стас Орлов. И прочие извращения, такие как плетки, ремни, оковы, его не возбуждали. Драконьер совершенно не интересовался иными пенатами и спонтанно не возбуждался от вида женских прелестей, как иные мужчины. Умея на все 100 пользоваться главным местечком, он доводил меня до исступления своими нежными ласками, а порой и необузданно страстными. И сейчас я жалела, что со мной будет не он. Со Стасом Орловым на нежность и внимательность рассчитывать не приходилось. Даже если я сойду с ума от его издевательств или, потеряв черную принцессу, лишусь души, то ему сгодится и мое тело, которым он будет пользоваться как перчаткой, натягивая на себя и снимая по первому желанию. У меня не было выбора. Все говорило о том, что сопротивляться бесполезно. Я сама виновата в своем положении и больше не питаю никаких иллюзий. Теперь я окончательно поумнела. От сводного брата действительно никуда не деться. Он найдет тебя и в другом мире. Вот какой это был вид ума. Осознание, что черная принцесса для меня важнее всего. Я не хотела иметь ничего общего со Стасом Орловым. Но я понимала, что мне придется переступить через себя. Вот так сводный брат и ломал людей, заставляя их через силу принимать его волю. Я послушно открыла рот и облизала предложенный палец, смачивая его слюной. А после вытерпела и то, с каким садистским промедлением Стас сантиметр за сантиметром засунул мне в попку мокрый палец и потянул, растягивая и медленно массируя. «Послушная девочка, я знаю, как тебя уломать. Нечего строить из себя недотрогу. Твой волосатый фариец не добрался до этих мест только потому, что примитивен и не разбирается в истинном удовольствии. Но для него уже поздно. Скоро, очень скоро о нем уже не надо будет волноваться. Ты забудешь его и больше не вспомнишь. А мы с тобой займемся более приятными делами». Я поблагодарила Бога только за то, что сводному брату не пришло в голову прямо сейчас насладиться этими приятными делами. Он, конечно же, предпочел извращенное издевательство и предвкушение унизительного и нежеланного полового акта. Стас прекрасно знал, что я не хочу его ни одним из возможных способов. Меня тошнит от одного его вида. Я не только не желаю с ним каких-то пикантных игр, но вообще не перевариваю после всего того, что между нами было и в чем он виноват. И это насилие над личностью, над свободой было ему милее и слаще, чем самый разнузданный секс. Он любил унижать и принуждать других, а больше всего ему нравились сломанные игрушки, которые он мог разбирать на кусочки и вновь собирать по своей прихоти. Я прекрасно понимала, что секс с ним в такие нетрадиционные места просто унизит меня, отберет мою волю, превратит в вещь. Если с Дрейком Дайером это могло восприниматься как пикантная постельная игра, то целью Стаса было унижение и подчинение. Он хотел сломать мою волю через насилие и боль. И если я могла стерпеть от него обычный секс, то это было уже слишком. Мне стоило неимоверных усилий делать вид, что ничего особенного не происходит. Но я знала, что на пределе своего терпения, и Стас тоже знал. Поэтому он усиленно старался ласкать меня, пытаясь стимулировать все доступные эрогенные зоны. Второй палец скользнул внутрь и с усилием заработал. Орлов-младший не собирался сдаваться. Против воли я громко всхлипнула. В этом выдохе было все напряжение воли. Все мои попытки сдерживаться и не чувствовать этих примитивных грубых ласк, взывавших к звериной стороне каждого человека. Стас — неутомимый игрок. Он будет заниматься этим бесконечно долго, преследуя свою цель. Сейчас он терпит только потому, что надеется наказать меня намного больше, чем если все произойдет слишком быстро, и я не почувствую всю глубину моего унижения. Много ли пройдет времени, когда сводный брат вторгнется в меня и заработает как паровой поршень, вдалбливаясь в меня, раня мое чувство собственного достоинства, втирая в грязь мое мнение? А после, как он и сказал, это место станет занято только им, а я стану всецело принадлежать только ему, потому что меня, как личности, больше не будет. Я вся растворюсь в нем и в его воле. Это свободные люди могут выбирать, рабы только подчиняются, а игрушки и вещи просто не имеют ничего, потому что имеют их. На то они и вещи. Игрушки для игр. У них не спрашивают, хотят они играть или нет. В них просто играют. Третий палец скользнул внутрь, но не прошел дальше первой фаланги. Стас жадно нагнулся и облизал мою попку, больно впившись пальцами в булки. Меня мутило и тошнило. Все мое тело болело от грубых лап. Не было ни одного места, не покрытого синяком или ссадиной. Но я больше всего боялась потерять сознание. Вдруг Стас решит, что я ничего не почувствую, и ускорит это дело, повредив мое и без того избитое и израненное тело. Ты упрямая девчонка, грешная и упрямая. Но я упорнее и всегда получаю то, что хочу. Ты зря сопротивляешься. Все станет, как и прежде. Ты будешь принадлежать мне и только мне. Я уже извивалась в его руках, стараясь уползти подальше от этих извращенных ласк, но привязанные к кольцу руки не пускали. А Стас, раз вцепившись в добычу, больше не отпустит. Она для него слишком желанна. Ведь брошен вызов, задета его честь и гордость. Та вещь, что принадлежала ему, посмела иметь собственное мнение. Более того, ослушаться приказа и уйти от него, бросив своего хозяина. Скрипнула дверь, голоса отвлекли Орлова-младшего. Сквозь пелену страха и отчаяния я не смогла разобрать, что говорили. Меня больше заботила своя судьба и настырные руки, скользящие по моему телу. «Требует немедленно!» — донесся дикий шепот от двери, и тут же Стас отозвался, как эхо, но с особой злостью в голосе. «Будь все проклято!» Его рука замерла на моем бедре, поглаживая пальцем промежность, и я поняла, что это произойдет именно сейчас. Чтобы не завопить от страха, я вцепилась зубами в ладонь и застонала. Скосила глаза, чтобы смотреть куда угодно, только не на ликующего Стаса с этим безумным выражением глаз рьяного фанатика, дорвавшегося до желанной цели. Мой взгляд сфокусировался на серых фигурах. Неужели все это время храмовники стояли здесь, наблюдая, как сводный брат издевается надо мной, исходя слюной? Или они и не к такому привычные, и уже многое здесь повидали? Жаркая волна стыда вперемешку с отвращением заполнила меня до краев. Окрасила грудь в розовый оттенок, прилила к лицу кумачевой краской всепоглощающего отчаяния и чуть ли не вышла через макушку, как дым из трубы паровоза. Возможно, если бы это произошло, я бы почувствовала себя легче и смогла бы соображать. Например, поняла, что Стаса рядом больше нет. Никто не дотрагивается до моего тела, но, к сожалению, это было невозможно. Это дьявольское варево чувств, замешанных на унижении и отчаянии, так и продолжало кипеть во мне, пока я пребывала все в той же коленопреклоненной позе, демонстрируя все свои натертые необузданной страстью складочки, будто гулящая кошка в весенний период. Радовало только одно. Охрана стояла неподвижно, словно статуи, ни один не смел засунуть руку под балахон после увиденного и поиграть с собой. Шаловливые мужские ладони ласкали только рукояти мечей, заранее вынутых из ножен. Поражало то, как Стас за это короткое время выучил и выдрессировал свою охрану. Святые рыцари не смели даже пошевелиться, пребывая на боевом посту. Неожиданно пелена спала с моих глаз, и я осознала, что рядом никого нет. Более того, Орлов-младший далеко. Я это ощущала каждой клеточкой кожи, понимала по тому облегчению, что испытывала. В его присутствии я была словно в воде, постоянно задыхалась А сейчас впервые смогла набрать полную грудь воздуха. Стас с кем-то недовольно говорил через дверь. Ясно было, разговор важный. Когда сводный брат вернулся, я не успела даже вскрикнуть, как он молнией метнулся ко мне. Зарычав, сводный брат втиснулся лицом в мои влажные складочки и, глубоко вдохнув, лизнул. А после, исправляя эту неожиданную ласку, прибольно укусил за голое место, оставив от своих зубов болезненный синяк. «Я с тобой не прощаюсь, дорогая», — сквозь сжатые зубы процедил Стас, запахивая свой балахон. «Это всего лишь передышка. Я дам тебе время отдохнуть от наших игр. Насколько я помню, ты слабая, как котенок. Набирайся сил, ночь будет длиться долго. Вряд ли солнце скоро взойдет для тебя. Подумай о своем наказании и о том, что если не будешь со мной более ласкова, то твоя жизнь надолго превратится в ад. Со Станиславом Орловым лучше дружить и во всем ему угождать. Осознай свою дальнейшую судьбу, прими ее как божественный дар и не протився ей». Стоило за сводным братом закрыться двери, как я с облегчением выдохнула. Это был самый лучший подарок, преподнесенный мне за сегодняшний день. Невероятное облегчение вылилось целым градом слез и неудержимыми рыданиями. Не знаю, как долго я ревела от облегчения, но стоило мне собраться с мыслями, как я забилась в конвульсиях, вытирая обслюнявленное Орловым-младшим лицо и губы, в целом содрогаясь от омерзения. А после я вцепилась зубами в шнур, стягивающий запястье, с намерением перегрызть его, а если потребуется, то и откусить себе руку. Не знаю почему, но после того, как я попала в этот мир и встретилась с черной принцессой, я уже не могла так просто дать себя сломить. Был ли это кусочек свободолюбивого зверя внутри, доставшийся мне от связи с драконом, или сам воздух этого мира так действовал на меня? Но я точно знала. Лучше умереть, чем подчиниться Стасу. Потому что ни меня, ни моего дракона он не пожалеет на пути к его заветной цели. Все лягут к его ногам и под него. В этом весь Стас. Все, до чего дотрагивался брат, разрушалось от его грубых прикосновений. Через какое-то время я поняла, что это были тщетные попытки. Узлы завязаны на совесть, и я никак не могла освободить руки, пока мой взгляд не наткнулся на детали какого-то оружия. Там был кремень и полоска железа, дающая искру. А еще бумажный капсюль с порохом. Я завороженно смотрела на предметы, пока не поняла, что высшие силы дают мне шанс. Вопрос состоял в том, хватит ли мне смелости, или кишка окажется тонка, принять самостоятельное решение. Потому что я уже превратилась в безмолвную марионетку Стаса. Искра не с первого раза подожгла порох, но когда это произошло, я с новой силой вцепилась зубами в предплечье, стараясь не закричать от боли. Шипя от полученных ожогов и обливаясь слезами, я упала на пол и возблагодарила небеса за прохладу башенных камней. Сил не было подняться на ноги, но этого и не требовалось. Если я тихо, как гусеничка, проберусь на четвереньках мимо, охраны не заметит. В какой-то момент, уползая от ненавистной судьбы, я без сил шлепнулась на нечто мягкое. Подо мной оказалась прелая солома. Запах хищного зверя ударил в ноздри, а спину обдало горячим дыханием. Шершавый язык лизнул затылок, склеивая волосы, пополз по плечу, слизнул капельки крови и пороха с запястий. У меня все внутри замерло от напряжения в ожидании того момента, когда ящер поднимет тревогу. Горячие ноздри обнюхали дело языка своего и остались довольны. А я, не в силах поверить, что меня так просто отпустили, поползла дальше. Возможно, дракон учуял запах хозяина. Как только выберусь отсюда, вылью на себя не меньше 10 ведер воды и отдраю кожу наждачной бумагой. Все что угодно, лишь бы смыть с себя этот ненавистный запах и каждое прикосновение Стаса. Рыдая от счастья, я вывалилась в небольшую дверь, скатилась по лестнице вниз и без сил привалилась к оконному косяку, моля всех богов этого мира дать мне сил ползти дальше. Ныло и болело все тело. По ощущениям, я была одним сплошным синяком. Желтых, фиолетовых и кровяных отметин пока не было видно. Они проявятся позже, зато сейчас я их все чувствовала. В изнеможении я сползла по раме узкого окошка. Тот звук, что мне померещился в темноте, заставил ноги подкоситься. Кто-то поднимался вверх по лестнице. Оконная бойница, на карнизе которой я сидела, далеко выступала за пределы башни и предназначалась для фаеров, коих всегда и везде водилось в избытке. Высокая тень настигла и накрыла меня, заморозив волю и отняв язык. Я закрыла глаза и откинулась назад, ожидая казни. Молить о снисхождении и прощении не было сил. Если сейчас Стас в наказание за непослушание выбросит меня из башни, это будет для меня самым драгоценным подарком. Но тень, нависшая надо мной, не собиралась двигаться. Возможно, я выдумала фигуру рядом со мной. Слезы, застилавшие мои глаза, которые я никак не могла остановить, мешали разглядеть, правда это или вымысел. Мое лицо холодил прохладный ветерок. Кажется, из разбитого уголка губ сочилась тонкая струйка крови. Я лежала на карнизе, глядя в никуда и не веря, что мне удалось улизнуть. Тень медленно стала приближаться ко мне, принимая знакомые очертания. Я выдохнула. Это был не Стас. Гораздо хуже. Надо мной склонился сам король. У меня замерло сердце от красоты. Он и в самом деле был великолепен в лунных лучах, сиял, как серебряное ночное светило, и поражал своей безжизненной холодной красотой льда. И, кажется, в моем разбитом лице и истерзанном теле он тоже нашел нечто интересное. От этого пристального внимания захватывало дух. Мы молча смотрели друг на друга, пока один из нас не заговорил. Я смог отвлечь его на достаточное количество времени, чтобы вырвать тебя, Дайратайр, из его цепких когтистых лап. Голос монарха был так безмятежен и спокоен, что мне пришлось зажмуриться и потрясти головой, чтобы поверить. И это не плод моих фантазий. Он и в самом деле здесь и нависает надо мной, а его серебристые волосы щекочут мое лицо. Но это определенно был он. Чейлс — железная перчатка. Никто не может сиять столь же ослепительно. Теперь, когда я тебя нашел, у нас есть время на все. И поговорить, и решить дальнейшую судьбу Дары, и даже больше. Я подарю тебе целую вечность и неограниченные возможности, если ты пойдешь со мной. Король небрежно протянул мне руку. Я не решалась даже дотронуться до этих тонких пальцев. Мне не верилось, что Сияющий предлагает мне помощь. Мне вообще не верилось, что у меня есть шанс. Если ты сейчас пойдешь со мной, то твой мучитель ни за что не догадается, куда улизнула его растерзанная жертва. Самое смешное то, что мессия будет униженно ждать аудиенции под дверью и даже не догадается, куда улизнула его добыча, а ты как раз спрячешься за этой самой дверью. Доверься мне. Получить хоть какую-нибудь помощь, не затрагивая черную принцессу и остальных, исчезнуть прямо сейчас — все это было пределом моих мечтаний. Я доверчиво протянула руку и коснулась холодных пальцев. Мою руку не сильно сжали, а лицо одобрительно погладили, стерев струйку крови со щеки. Это была единственная тщательно сдерживаемая эмоция от этого бесчувственного мужчины. А после с неба упала смерть, и я оказалась в когтях серебряного дракона. Очень плавно меня подхватили с карниза и, чиркнув когтями по камню, унесли вниз. Полет был совершенно бесшумный и грациозный, ни единого лишнего движения крыльев, только абсолютно хладнокровные, идеально выверенные движения хвоста и тела. Несколько минут полета над спящим городом, и мы, никем не замеченные, приземляемся с другой стороны дворца в королевских покоях. Меня аккуратно опустили на гладкий мраморный пол, а монарх небрежно спрыгнул рядом. Я лежала неподвижно, глядя на пышное убранство потолка, выполненное в белых и серебряных цветах, и не верила, что убежала. Какое-то неопределенное чувство грызло мою душу, то ли предчувствие, то ли страх. Первое, что я сделала, осторожно коснулась сознания черной принцессы. Но оказалось, что она спит, тревожно подергиваясь во сне. Ее тоже беспокоило нечто. Мои терзания прервал король, небрежно подхватив меня с приятного прохладного пола. К моему ужасу он прямо на руках отнес меня в собственную ванну. Вот там-то я и поняла, что его так заворожило в моем виде. Стоило только раз взглянуть в зеркало. Оттуда на меня взглянул страх Господень, впрочем, не лишенный привлекательности. Растрепанные волосы, избитое лицо с томно опухшими губами, горячей ненавистью взгляд, а ниже... Внезапно я поняла, что так приковывало королевский взгляд. Платье было спущено до пояса, нижняя рубашка разорвана на лоскуты, а обнаженную грудь, всю в начинающих проступать засосах, холодила прохлада королевских покоев. Это было изображение Мадонны и Магдалины в одном лице, грех и невинность в тесном сплетении. Даже самых стойких и хладнокровных мужчин привлекает подобное сочетание. Меня сгрузили в заранее наполненную ванну, а значит, все было спланировано. И побег, и отвлекающий маневр, но именно сейчас, когда я дорвалась до столь желанной воды, все это перестало иметь значение. Единственное, чего я хотела, это смыть с себя прикосновение сводного брата, потому что я все еще ощущала его липкие пальцы на моем теле. Чуть ли не ныряя с головой в воду и разбрызгивая ее во все стороны, я не заметила, как король тихо опустился рядом на бортик ванны. И только когда я вынырнула из воды, отфыркиваясь и плюясь, я заметила, что он расстегивает на себе пуговицы камзола. За ними последовала жилетка и серебряные запонки с рукавов рубашки. Вода в ванной после меня вмиг окрасилась в серый цвет. Это отстали частицы пороха с кожи, и в эту воду монарх собирается лезть. Король расстегнул ворот рубашки, и тонкий шелк плавно упал с плеча, обнажив бледную, точно отлитую из алебастра грудь, совершенно гладкую, без единого волоска и соблазнительно рельефную. Под камзолом и шелком скрывался умелый воин и ловкий наездник, смелый и решительный. Достаточно мускулистый для придворного. Я также осознала, что Чейлс — железная перчатка, безжалостный, быстрый и смертоносный, хотя не показывает этих своих качеств и он рядом со мной. Полуобнаженный король без одежды больше походил на Адониса, чем на стремительную смерть. Это был самый сладкий яд во плоти, соблазн всех без исключения женщин. Поэтому у меня не могло не забиться сердечко и перехватить дыхание от столь совершенной мужской красоты. Король двигался медленно, так что я и не заметила, что рубашка уже валяется где-то на мраморном полу. Одной рукой монарх принялся расстегивать бархатные бриджи, и меня накрыло. Внезапно я осознала, для чего раздевается король. Вовсе не для того, чтобы смыть с себя грязь по тайной лестнице и драконий запах. Я начинала чувствовать удушье. Не знаю, как и почему, но вид обнаженного мужского тела, хоть и столь совершенного, приводил меня в ужас. А монарх приближался совершенно обнаженный, все так же спокойно и уверенно, без тени эмоций, словно ледник к Титанику. Тут-то я и поняла, если он дотронется до меня, я утону. Это будет конец всему. Я заору, поведу себя неадекватно, возможно, даже подниму руку на монарха и вызову его гнев. Испорчу все дело себе и моим людям. Весь клан дарийцев будет расплачиваться за мою дерзость и расшатанные Стасом нервы. Но иначе я не могла. Не могла и не хотела даже дотронуться до мужчины, не говоря уже о большем. Спустя неполных полчаса после того, как меня избивал и насиловал старший брат. Это было выше моих сил. Возлечь на шелковые перины с королем, даже в знак благодарности, чего, по сути, и хотел от меня монарх. Даже ради спасения себя и своего клана. Не могла. Или могла. На минуту я задумалась, но какая-то особо гадостная первобытная черта моего внутреннего «я», та, что больше всего хотела жить, и не попасть в руки Карлову-младшему, шепнула. Король, конечно, могущественен, но он всего лишь король. А Станислав Орлов — хищный и беспринципный ублюдок, принесший в этот мир разрушительное оружие, от которого нет спасения ни драконам, ни людям. У короля нет такого смертоносного оружия, как у мессии, а значит, в этой игре он всего лишь пешка. Как бы то ни было, надо было спасать положение всеми силами. Вопрос вставал один — где только эти силы найти? Все тело так сильно болело, что каждое движение вызывало боль, а раненное интимное место щипало от воды. Тем не менее, только одна мысль о близости заставила меня буквально выскочить из воды к моему ужасу, споткнуться о бортик ванны и полететь вниз, прямиком навстречу мраморному полу. Удар был не сильным, практически неощутимым. Но сама внезапность падения выбила меня из колеи. Очнулась я уже на руках у короля, прижатая к его гладкой твердой груди, от которой столь стремительно бежала. Мы сидели на полу на куче сброшенной одежды. Как я ни старалась, не могла подобрать нужные мне слова благодарности и мольбы о пощаде. А потому просто молчала и смотрела на короля, что возвышался надо мной, глазами побитой собаки. Да так примерно я себя и чувствовала. Бесправной дворняжкой в руках сильных мира сего. И эти руки, крепко взяв за запястье, медленно начали клонить меня назад. Сопротивляться не было сил, но я пыталась. Пыталась и проигрывала. А король все с таким же безразличным лицом давил на меня, пока спина не коснулась груды одежды. Я еле-еле сдерживала крик, извиваясь в его железных тисках. Несмотря на худощавое телосложение, монарх был чертовски силен. Так же медленно, не обращая внимания на мои попытки вырваться, монарх наклонился и прижался губами к моей груди. Припал, словно изголодавшийся ребенок. Только это был не жадный, пылкий человек. В движениях короля сквозила хладнокровная медлительность змеи. Вероятно, удава, который точно знал, добыча от него не убежит, и посему он может не спеша клочок кожи за клочком поглощать ее. Я старалась вдохнуть поглубже, широко открывая рот, словно рыба, выброшенная на берег, пока холодные губы короля скользили от одного синяка к другому, от одной раны до другой, иногда задерживаясь на каком-нибудь одном месте. Я старалась отстраниться от всего, но у меня ничего не получалось. Я тонула, захлебываясь беззвучным криком. А за широко распахнутым окном что-то происходило. То ли бал выплеснулся из дворца на площадь, то ли там затевалось нечто посерьезнее. Но этот шум смешивался с гулом подступавшей паники в моих ушах. Я лежала распластанная на груди одежды, а король, медленно как удав, скользнул на меня. Можно было не сомневаться, этот мужчина возьмет свое. Он известный ходок, при дворе ни одна дама не избежала его внимания. Теперь настала моя очередь. Король очень расчетливо и хладнокровно дождался того момента, когда жизнь стреножит меня и полностью раздавит. Решил воспользоваться моей растерянностью и беззащитностью. Чейлс, железная перчатка, был сильнее меня и во сто крат могущественнее. В этот момент я чувствовала себя несчастней самого ничтожного нищего и бесполезней песчинки под башмаками сильных мира сего. У меня не было ни шанса вырваться и избежать бесчестия. С точки зрения монарха, его внимание — высшая милость для меня, и он одарит меня своим вниманием вопреки любым моим желаниям. Я не знала способа помешать королю, поэтому просто отвернулась, глотая слезы, покорная своей судьбе. Видно, это моя участь в данном мире — ходить по рукам. Будет ли от этой жертвы хоть какая-то выгода, я не знала. Возможно, благодаря моей покорности клану дарийцев удастся избежать гнева монарха. Чейлс, железная перчатка, не собирался откладывать намеченные дела в долгий ящик. Обнаженным животом я чувствовала его внушительную эрекцию. Возможно, стоит просто закрыть глаза и получить удовольствие. Король — галантный мужчина, ничего страшнее секса с нелюбимым мужчиной меня не ждет. После Стаса Орлова все что угодно можно считать романтическим приключением. Вряд ли король будет калечить меня или причинять боль. Но проблема состояла в том, что я хотела совершенно другого мужчину. И то утешение, которое давало мне общение с ним. Сейчас, когда я чувствовала себя раздавленной и избитой, мне как глоток воздуха было необходимо утешение и твердое мужское плечо. А еще присущая только Дрейку Дайеру непоколебимая уверенность в себе и в том, что любые проблемы могут быть разрешимы. Им. Сейчас, когда у меня не хватало сил жить, мне нужна была его заемная сила и поддержка. Это все, о чем я сейчас мечтала и не могла получить. Оставалось только одно — изо всех сил зажмурить глаза и представлять Дрейка Дайера рядом. Воображать его снисходительный смех, язвительные замечания, даже насмешки и уверенные заверения в том, что он разберется со всеми проблемами. Я бы так и поступила, если бы не нарастающий, как прибой, шум за окном. Терпя неприятные прикосновения, я извивалась на смятой одежде. Несмотря на решение разума подчиниться, тело, уворачиваясь от близости, считало иначе. Оно желало других объятий. Король пыхтел на мне, никак не приступая к делам, с которыми справлялась каждая подзаборная дворняжка. Отвернувшись от монарха, я закусила губу. Но уже в следующий момент почувствовала, как до этого могучая эрекция короля бессильно опадает, словно осенний лист. Сжатый кулак ударил в мрамор рядом с моим носом, заставив вздрогнуть. Брызнула кровь, раздались громкие проклятия, заглушившие даже шум улицы. Лицо гордого короля, всегда безразличное и непреклонное, исказилось гримасой боли. Казалось, с монарха живьем сдирают кожу и вынимают внутренности. Медленно, орган за органом, намеренно причиняя боль. Я не знаю ничего иного, что могло заставить взрослого мужчину так страшно орать, словно от нестерпимой боли. Жилы на шее короля натянулись от чрезмерного напряжения и гнева. Всегда бледное лицо раскраснелось. Серебряные волосы разметались, а глаза, больше походя на звериные, сверкали каким-то диким, неугасимым огнем. Но даже таким Чейлс, железная перчатка, был прекрасен. Я бы сказала, он стал еще токсичнее для женских сердец. Потому что я увидела то, что не видела. Я готова поклясться, ни одна из женщин, бывших с ним. Чувства, слезы, гнева и обида. На этом, всегда бесстрастном лице, это выражение походило на безумие и пугало меня больше, чем Стас Орлов. Впервые я увидела в короле живого мужчину, а не прекрасного, недостижимого бога. Он ревел, раз за разом ударяя кулаком в мрамор, пугая меня. «Неужели ты ничего не чувствуешь?» — повторял, все больше распаляясь, Чейлс. «Должно же быть что-то помимо всего этого. Хоть что-нибудь!» От каждого крика и удара я все больше и больше вздрагивала. Еще чуть-чуть, и меня начнет бить дрожь. Я совершенно не понимала, что я должна была чувствовать. В этот момент я понимала лишь одно. Я больше не ощущала восставшего желания короля. А значит, моя казнь и дальнейшее втаптывание в грязь откладываются. Я мысленно взмолилась всем богам об избавлении. Положительно, в последнее время меня окружали люди, мысли и действий которых я не понимаю. Что я должна чувствовать? Испугалась я непонятного вопроса. Неужели король хочет, чтобы я ему помогла? Как? Руками, что ли? Неужели ты не чувствуешь, что ты моя истинная пара? С горечью в голосе спросил король. Но я ощутила только, как проваливаюсь в бездну. Или это у меня потемнело в глазах от шока? Я и король? Такого не может быть. Только не это. Мысли молниями метались в мозгу и не находили выхода. Я вновь почувствовала приступ удушья. От внезапного страха и осознания. Это конец. Я в ловушке. Сейчас мы посмотрим в глаза друг другу, и я окончательно пропаду. После я и мой клан обязаны будем встать на сторону опального монарха и погибнуть в битве с мессией за корону и свободу. А в том, что сводный брат выиграет, я не сомневалась. Без помощи фарийцев нам не выстоять против храмовников и дымного пороха. Я часто-часто задышала, как кролик, загнанный в угол, и крепко зажмурила глаза, чтобы не упасть во тьму вторично. Но когда спустя неполную минуту я их открыла, монарх все так же пристально вглядывался в мое лицо и не находил в нем того влечения и неразрывной связи, которую так страстно ждал. Я же облегченно выдохнула, потому что ничего не чувствовала. Прислушавшись к себе, я поняла, истинной связи между нами не существовало. Не было вообще никаких чувств, только полное безразличие. Будто холод безбрежной Арктики и ничего больше. Словно я не чувствовала его, словно король был для меня слепым пятном, незаметным, неощутимым. И это было странно. Потому что тем или иным образом я ощущала практически всех вокруг себя, а здесь ничего, пустота. И эта пустота сейчас заполнялась гневом монарха. Чувства короля были написаны на его лице, сплошное разочарование. Еще никогда на меня не смотрели с такой ненавистью. Только я уже не боялась Чейлза железная перчатка. Самое страшное пролетело мимо меня, так и не коснувшись. Мы не пара, король не имеет на меня прав. Осознав, что проиграл, монарх вскочил с дикими воплями. «Будь прокляты те, кто это сделал со мной! Пусть все будут прокляты и сгорят в этом чертовом огне!» Голый король метался по покоям, громя все на своем пути. «Кто с тобой что сделал?» — лепетала я, не понимая, о чем говорит монарх. Я даже не пыталась урезонить мужчину, понимая, что в таком состоянии бешенства и гнева ни один представитель сильного пола не будет слушать доводы разума. Королевская мужественность все так же бессильно моталась между ног, зато сам Чейлз железная перчатка был в ярости. Я же, никогда не видевшая столько эмоций за раз, испуганно отползла к мраморной ванне и сжалась в комок, понимая, что монарх выплескивает все то, что так долго в себе копил. Лишь бы меня не задело, и он не решил выместить свою ярость на мне или черной принцессе. Ненавижу! Ненавижу всех и этот мир тоже! Пусть он превратится в пепел! Пусть храмовники сожгут его дотла и при помощи своего пороха превратят в пепел! Это и будет моей местью за все, что они сделали! «Как ты можешь такое говорить?» — ринулась я на защиту живших на Даре. «Мир не крутится вокруг королей и их прихоти, есть и другие. В этом мире живешь не только ты, надо думать и об остальных», — попыталась я усовестить монарха, еще не зная, чем ему насолили подданные и этот мир. Но что бы они ни сделали, вряд ли заслуживали Стаса Орлова. «А остальные думали обо мне и моих чувствах, когда делали со мной это? Лишали моей второй половины?» Я не нашлась, что на это ответить. Король, воспылав ко мне страстью, почему-то решил, что я его пара. Но все оказалось иначе, только причем здесь все остальные. Они не виноваты в том, что запечатление не произошло. Или что там еще бывает приобретение истинной пары. Я скажу тебе, нет, их волновало только, кто следующий займет трон. А на мои чувства, желания и будущее было насрать. Наконец-то до меня дошло, что ему сделали. Я только не знала, как такое возможно. Он сказал, что я его истинная пара, и я не сомневалась, что это так. Или Чейлз, железная перчатка и его дракон, что безразлично лежит в углу на мраморном ложе, так чувствуют. Но я их совершенно не ощущаю. И черная принцесса, много раз видевшая серебряного дракона, никак не реагировала на королевского ящера. Истинную пару теряют только со смертью. Ничто иное не может разлучить то, что является единым целым. Но если я здесь и жива, и король тоже жив, как они, эти придворные, смогли лишить монарха меня, его истинной пары. «Как? Я не понимаю, как можно этого лишить, если...» «Если...» «Если твоя пара жива?» Ядовито усмехнулся король, глядя на меня сквозь пряди свисающих волос. Мужчина уже успокоился, но все еще тяжело дышал. Его белая грудь вздымалась и опадала. Я постаралась бегло кивнуть и отвернуться, чтобы не видеть всего этого соблазна. В древние времена это называлось расщеплением. От одного этого слова выворачивает наизнанку. Столько в нем содержится противного драконьей природе. Король помолчал, ожидая, пока я проникнусь пониманием. Но меня впечатлило уже, что я в один момент обрела истинную пару и потеряла. Есть разные способы разорвать священную связь между драконьером и его душой, драконом. Я удивленно открыла рот от осознания. Так вот, что такое для меня черная принцесса. Не просто сердце, а душа, моя суть, мое содержание. Истинную пару, единое целое, тоже можно расколоть на две половинки. Ты меня не видишь, ты меня не чувствуешь, потому что я для тебя практически мертв. Как такое может быть? Чейлз, железная перчатка, который за пару минут бешенства разворотил мелкую щепу содержания королевских покоев, не казался мне трупом. Он дышал, ненавидел, страдал. Король подошел к дракону, взял того за хвост и приподнял. Зверь все такой же безразличный не сопротивлялся. Своим отрешенным взглядом он слишком сильно походил на другого истерзанного и сломленного дракона, пепельного. Я смотрела и ничего примечательного не видела, только лысое место, лишенное чешуи там, где должны были быть, должны. Захлебнувшись криком, я зажала рот руками. До меня медленно стало доходить, как изуродовали этих двоих, наездника и зверя. Вернее, человека и его душу. Я не вижу его, не чувствую, потому что он не может быть никому парой, не является больше мужской половинкой одного целого. Он теперь вообще никто. Просто искалеченная особь, бесполая и одинокая. Единственная в своем роде, сама по себе, не способная создать пару. То, что сделали с драконом, отразилось и на его наезднике. Вместе со страстью, присущей мужчинам, ушли все чувства и желания. Теперь все объяснялось, и женственная ослепительная красота короля, и безволосое, гладкое, как у девицы, бледное тело, и бесцветные серебряные волосы. Там, где нет жизни, нет ни ярких красок, ни страстей, там нет ничего, одна пустота. В безумном взгляде монарха было полно боли и страданий от потери всего. В них не было жизни, которую ни король, ни его дракон никогда не создадут. И этим чудовищно безжизненным взглядом Чейлс, железная перчатка, уставился на меня. «Кто? Кто такое посмел учинить?» Я смогла спросить только хриплым шепотом, потому что передо мной и вправду стоял живой мертвец, человек и зверь, лишенный всего. Король только горько усмехнулся. Как искалечить, не убить того, кто угрожает трону и монархии? Как не допустить его до власти, но при этом не запачкать рук братоубийством? Значит, это сделал мой брат Рич Чайлд Длинный Меч. Я не знала, что на это сказать. Во всех мирах за любой престол всегда происходят ожесточенные сражения, но калечить и уродовать такого прекрасного зверя, как дракон, только ради того, чтобы не допустить конкурента до власти, мне не верилось, что кто-то способен на подобное. Если такой драконьер существует, это поистине страшный человек. Я отомстил им всем, и в первую очередь моему старшему брату. Купив услуги ведьмы, я отправил его в другой мир. Возможно, он выжил, а возможно, нет. И теперь он хладным трупом валяется возле камней с той стороны. Но ведьма обещала, что он выживет и будет долго мучиться. Надеюсь, это так. А после я захватил трон, поставил Англию и Корнуолл на колени. Скоро и вся Дара пойдет ниц и будет страдать так же, как страдаю сейчас я. Я понимала короля как никто другой. Со мной тоже обходились так, будто я не человек, а вещь. Короля искалечили, жестоко оторвав от него его половину. Страшнее этого ничего не может быть, разве только гибель души, смерть дракона. Но убивать сотню тысяч невиновных, чтобы расквитаться с братом, который находится неизвестно где, это слишком. Храмовники и мессия — это слишком маленькая месть за то, что они сотворили со мной. Но я удовлетворюсь и этим. Я даю святым братьям свое благословение на разрушение этого мира. Пусть все превратится в пепел. Только тут до меня дошло, почему король все это время не препятствовал насаждению чуждой этому миру религии и ничего не делал против популярности мессии. Разрушение Англии и Корнуолла — его месть за содеянное с ним. И он от нее не откажется, ни за что на свете. Именно поэтому он так безразлично смотрит на разложение своих придворных и их миграцию в чужой лагерь. Все происходящее устраивает Чейлза железная перчатка. Стас думал, что использует монарха, но тот сам воспользовался мессией. Внезапно я осознала, что собирается сделать этот безумный, искалеченный человек, уже давно мертвый внутри. Руками Стаса Орлова и храмовников он решил превратить весь мир в пепел, чтобы все, и люди, и драконы, страдали так же, как страдал он под гнетом мессии и тиранией храмовников. Вся та жалость, что я испытывала к мертвому внутри человеку, тут же испарилась. Ведь та зараза, распространение которой допустил Чейлс железная перчатка, затронет мой клан и черную принцессу. Но первым сгинет этот бесчувственный человек, поглощенный жаждой мести, единственным чувством, что осталось в нем. Умрет без сожаления, оставив всем на прощание этот смертоносный подарочек. Смерть короля будет ужасна, уж Стас об этом позаботится. Припомнив монарху все те случаи, когда ему приходилось присмыкаться перед венценосным. Но Чейлза это не волновало, он уже давно был мертв. И только я подумала обо всем этом, как за дверью зашумели и послышались те звуки, что и за окном. Пораженная открытием, что у меня есть истинная пара, король, я не придала значения происходившему за окном. Но теперь я внезапно осознала, что это был за шум. Очень знакомый, пугающий. Звук выстрелов. Я запаниковала, когда за дверью все стихло. А вот король был так же спокоен и невозмутим. Его не пугала даже смерть. Дверь вынесло взрывом. Не знаю как, но меня при этом чудом не задело. Увиденное в дверях заставило меня подавиться криком. Станислав Орлов с огромной бомбардой наперевес и толпа храмовников, плотно заполняющая коридор, как селедки банку. У каждого знак священного рыцаря на лбу и огнестрельная бомбарда в руках. Струйки дыма от десятков тлеющих фитилей заполняли коридор. Каждое оружие было заряжено и на взводе. и все ждали приказа моего сводного брата. Храмовники столпились в дверях, разглядывая картину. Голый король посреди покоев и обнаженная я, которая старалась исчезнуть или слиться с воздухом. «Ведьма!» — ткнул пальцем один из храмовников. «Та, что пользовала драконов магическими зельями!» Толпа серых балахонов зашипела. «Не только ведьма, но и грешница», глядя на меня сверху вниз с презрением, констатировал сводный брат. И я поняла то, что было до этого всего лишь цветочки, ягодки еще впереди. Я сжалась от ужаса. В голове билась только одна мысль. Надо было бежать, пока не поздно, а не рассиживаться в ванне и не жалеть короля. Меня кто теперь пожалеет? Правильно, никто. Стас стал в этом мире непререкаемой силой. Никто не посмеет ему слово поперек сказать. Не то что заступиться за грешницу. «Мы с тобой, сестренка, истинная пара. Нас никто не сможет разлучить. У нас больше общего, чем у кого-либо иного. Нас связывает общая тайна». При этом слове я вздрогнула и пожелала умереть прямо здесь, на месте. Воспоминания были столь болезненны, что я не захотела больше жить. И только мысленное прикосновение черной принцессы, яростное и настырное, заставило меня сделать следующий вздох, а сердце продолжить биться. Черная принцесса искала меня на всех частотах, но я не собиралась звать ее на помощь. Не хватало еще того, чтобы она попала в руки Карлову-младшему. Тогда это будет конец всего. И поэтому, собрав все свое мужество, я, что есть сил, оттолкнула от себя ее тревожное касание. «Не приставай, надоело! Вон с глаз моих долой! Видеть тебя больше не желаю! Не показывайся мне на глаза!» Грубо и жестоко я погнала драконицу прочь, раз за разом, удар за ударом, посылая мысленный сигнал своему ящеру. Драконица непонимающе растворилась в моем сознании, постепенно уменьшаясь и в конце концов обиженно исчезнув совсем. Избавившись от дракона, я закрыла свое сознание. Надеюсь, что это не позволит ей последовать за мной. Следующее, что я почувствовала — одиночество. Режущее душу чувство неправильности. Теперь я точно осталась одна. Больше никто не сможет мне помочь и не спасет. «Вот видишь, как у нас много общего!» — донеслось до меня, словно издалека. Стас стоял рядом, касаясь моего уха своими губами, и жарко шептал. Но я его даже не слышала, пораженная и убитая содеянным. «Мы всегда будем вместе, ты, я и наша маленькая тайна. Никто нас не разлучит, говорят, ящеры — это частичка души драконьера. Ну так вот, я твой дракон. Мы навеки связаны и навеки вместе. Нас невозможно разлучить. Ты не спрячешься от меня даже в другом мире, моя душа». Я, расстроенная расставанием со своей любимицей, невольно подумала. «Я не настолько уродлива, как твоя внутренняя суть, братец. А что, если это правда, и бежать в самом деле бессмысленно? Даже в другой мир? Что тогда?» Мой внутренний голос, тот, что был от зверя, тут же ответил. «Тогда остается принять бой здесь и сейчас, в этом мире». Я яростно уставилась в глаза Станиславу Орлову, готовая при первой возможности вцепиться зубами ему в горло. Хоть принцесса меня и покинула, со мной осталась частичка ее зверя, готовая сражаться. Жаль, что мои руки держали храмовники. Обескураженный этим дерзким взглядом сводный брат выкрикнул своим слугам. «Отведите ее в камеру и смотрите. Ни один волос не должен упасть с ее головы. Она моя. Да, будьте внимательней, чтобы бунтовщики не отбили ведьму. Мы разберемся с ней после. У нас есть дело поважнее». «Бунтовщики?» — не поняла я, но мне, конечно, никто ничего объяснять не собирался. А за окном и вправду происходило нечто похожее на бунт. Слышались крики людей, грохот выстрелов и взрывов, рев драконов. Только сейчас я осознала, что это означает. Но меня волновал единственный вопрос. Кто и против кого бунтует? Кто на кого напал? Целы ли мои люди и драконы, и где, черт побери, Дрейк Дайр, когда он так нужен? Или это... Внезапно моя последняя мысль подтвердилась, и я, застонав, закрыла глаза. «Чертов Дайр! Он захватил площадь!» — услышала я возглас вбежавшего храмовника. Его драконьеры ворвались внутрь. «Закройте все ворота во дворец и не жалейте пороха!» — только и был ответ мессии. «Или у нас кончится порох, или у него драконы». Я поняла, что где-то там сейчас гремят выстрелы и умирают драконы с наездниками. Дрейк Дайр так просто от намеченного не отступит, а значит, это не просто бунт, настоящая мясорубка. А мои люди и черная принцесса, они тоже там? Умирают под градом пуль? Их тоже разрывают эти чудовищные взрывы, что сотрясают стены? Это был сокрушительный удар сегодняшнего дня. Я обессилела настолько, что ноги подо мной практически подогнулись, и я повисла на руках удержавших меня храмовников. Сквозь пелену отчаяния услышала голос Стаса. «Я, кажется, отдал приказ. Ведьму в тюрьму. А у меня здесь есть еще дела. К Кто-то задолжал мне корону и готов отдать целое королевство. А целую Дарру, видят местные боги, я и сам в состоянии забрать. Храмовники подхватили меня и потащили прочь, испуганные возможностью наказания. Обернувшись, я смогла вытянуть шею и увидеть, как кольцо святых рыцарей с бомбардами окружает короля и его дракона.